Клубень сажает землю наполовину. Верхняя его часть остается открытой. Через 15-18 месяцев наступает цветение. Первое цветение самое пышное. После цветения листья высыхают, опадают, остается голый клубень, корневище. Клубень следует сохранять в течение лета, уменьшив, но не прекратив поливку. Горшок ставят в затененное место к окну, выходящему на запад или восток. Поливают раз в неделю. В августе, когда появятся листочки, цикламен следует пересадить в свежую землю. Старую осторожно вытрясти, обрезать засохшие и сгнившие корешки. После пересадки цикламен поместить в светлое, прохладное, защищенное от прямых солнечных лучей место. Через месяц среди зеленых листьев появятся маленькие бутончики цветков. Фикус. Вы представляете, как выглядит ваш домашний фикус в условиях африканских джунглей? Это дерево-гигант высотой до 40 метров, диаметром до 5 метров, с листьями длиной до 1 метра. Ботаник Тео Фраст, сопровождавший Александра Македонского в походе, был поражен видом фикуса. Это могучее дерево с круглой кроной и чудовищного диаметра, писал Теофраст. Оно покрывает своей тенью пространство в две стадии, 300 метров. Окружность ствола обыкновенно 40, а иногда 60 шагов. Листья по величине и виду равняются щиту. Из огромных горизонтально расположенных веток ежегодно спускается в почву корни, которые отличаются от сучьев только жестким волосяным покровом, более бледной окраской и отсутствием листьев. Они сами постоянно обращаются в стволы и образуют как бы искусственно посаженный крыто-зеленый ход вокруг главного ствола. Под тенью их мог бы расположиться лагерем целый отряд конницы. Фикусы – долгожители. Их возраст достигает нескольких тысяч лет. Кроме исполинов, известны фикусы карликовые, мелкие, стелющиеся по земле или ползущие по деревьям кустарник. Фикус репенс – ползучий. Есть фикусы-душители, имеющие вид лиан, душащих в своих объятиях деревья. Фикус карика или смоковница отличается пальчатыми листьями и довольно вкусными плодами. Эти плоды еще называются винные ягоды – смоква, фиги, инжир. Фикусы относятся к семейству тутовых. Тот фикус, что растет в вашей квартире, называется фикус эластика или резиновый фикус. В нем содержится густой белый сок, из которого делали каучук. А в 1493 году корабль Христофора Колумба доплыл до земли, которую Колумб назвал Эспаньола. Это был остров Гаити. Там европейцы впервые увидели отскакивающий мяч, которым забавлялись аборигены. Сделать что-либо стоящее из каучука долго не удавалось. Только с 1839 года, после открытия процесса вулканизации, оказалось возможным промышленное применение каучука. В мире начался каучуковый бум. Самой богатой страной оказалась Бразилия, где росло дерево гивея, содержащее каучука больше, чем фикус. 32% – и 17,3% соответственно. Правительство Бразилии ввело смертную казнь за попытку вывести семена гивеи из страны. Однако ничто не в силах остановить авантюристов. В 1876 году англичанин Виггем прибыл на берега Амазонки, собрал 70 тысяч семян гивеи и вывез их контрабандно на английском судне. Семена разошлись по плантациям Бирмы, Явы, Цейлона, Австралии. Сеянцы поражали быстротой роста.